тебя, о, человек, Бог создал небо и поля. Для тебя цветут сады, плод дает земля. Для тебя моря и горы, все живое для тебя. Для тебя на небе солнце и луна. Что дал ты ему за эту красоту? Что дал ты за эти чудеса? Подумай, человек, ведь твой недолгий век. Отдай ему себя, отдай Христу себя. Для тебя звучит мелодия в далекой вышине. Для тебя роса на травах на заре. Для тебя на небе звезды и луна. Для тебя все это создала его рука. Что дал ты эту красоту? Что дал ты за эти чудеса? Подумай, человек, и твой недолгий век. Отдай ему себя, отдай Христу. Бог создал небо и поля. Для тебя цветут сады, плод дает земля. Для тебя моря и горы, все живое для тебя. Для тебя на небе солнце и луна. Что дал ты красоту, что дал